утверждают они, и определяют «Nouvel Espoir» не как религиозное издание, а как журнал с идеологической направленностью, стремящийся в частности продемонстрировать заблуждение марксизма, дать его критику и исправить его. Затем они сообщают своему собеседнику, что распространение журнала на улицах позволяет охватить более широкий контингент читателей, чем традиционная антикоммунистическая аудитория, за счет нейтральных лиц, еще не осознавших политических проблем. Под терминологией маркетинга они единственные обитатели этой ниши. Последний весомый аргумент, вскоре «Nouvel Espoir» будет выходить тиражом 300 тысяч экземпляров. Это будет журнал типа «Экспресс», только без рекламы. И все же приходится сказать и о том, что журнал принадлежит Церкви Единения. Движение, признается Мартен Превель, является предметом острых споров, но не следует заблуждаться, откуда они идут. Их вызвала коммунистическая оппозиция. Что касается прессы, которая развязала кампанию по международному поношению Муна, то ее спровоцировали. Рене Балле согласно поддакивает. Итак, редакция журнала решила обратиться к 500 крупнейшим французским предприятиям с просьбой о помощи в виде пожертвований и субсидий, сознавая, какой интерес может вызвать публикация из списка в политических и промышленных кругах. Журнал не рассчитывает на доходы от рекламы, впрочем, оба молодца довольны своими демаршами. Операция началась 3 недели назад, признается Мартен Превель. Некоторые фирмы уже согласились принять участие. Одна из них охотно предоставила субсидию из своего бюджета на представительские расходы. Рене Балле не скрывает беспокойства. Эти предприятия сравнимы с Фиатом? Безусловно, отвечает Мартен Превель. Мы пошли сверху вниз по списку самых крупных французских фирм. Покинем на время 43-й этаж башни Фиата, спустимся на землю и подведем некоторые итоги. Официальные экономические сводки за 1975 год ставят Fiat France по годовому обороту на 42-е место в списке, которым руководствуется Мартен Превель. Иными словами, те предприятия, которые уже согласились помогать Nouvel Espoir, следует искать среди предшествующих 41 фирмы. Конечно, не имея доказательств, мы не можем утверждать, что та или иная фирма внесла свою лепту. Однако заметим, что в этом списке блистают названия первых величин промышленного и финансового мира, которых трудно заподозрить в прогрессистских симпатиях. Мишлен, Кризолуар, Пежо, Ситроэн, Пешене и прочее. Кроме того, Церковь Единения может рассчитывать и на 2 отличных посредников для установления наилучших отношений с дирекцией этих промышленных групп. Прежде всего, на Пьера Сейрака. Племянник президента НСФП сумел сохранить добрые связи со своим семейством, где есть еще один миссионер, отец иезуит, который в 80-е годы отправится работать в лагеря для кампучийских и вьетнамских беженцев в Таиланде в рядах организации, известной своими симпатиями к крайне правым. Эта организация носит название Европейской гильдии автопробега ЕГА. К тому же, прежде чем прийти к Муну, Пьер Сейрак служил инженером в «Ситроэне».